Глава 55. Сердца четырех. Алиса еще целую минуту насмехалась над Никитой, а потом резко замолчала. «Готова?» Она посмотрела на Серегу, и тот сосредоточенно кивнул. «Что готово?» Никита неожиданно осознал, что все это представление было не столько ради него, сколько в целом для отвлечения внимания. «Активация амулета, что помешает нас прослушивать!» Вместо девушки ответил Данила, который из всех, похоже, лучше остальных относился к Никите. «Это Серега у нас добытчик. Пока мы тренировались, смог незаметно стащить у подмастерья Доу. А то, конечно, каждый раз куда-то ходить было бы слишком подозрительно». Никита тут же повернулся и посмотрел на небольшую деревянную дощечку с рунами в руках у Сереги. Внешне она напоминала его собственную, ту, что ему дал для вызова детектив Маули. Отличались только намалеванные на ней черной краской знаки. А еще Никита отметил, что средство от прослушки появилось уж больно вовремя, и выглядит оно, словно им никто до этого не пользовался. Было похоже, что на самом деле Серега потратил часть своих денег на эту покупку, но остальным рассказывать не стал и придумал легенду, которая бы все объяснила. «Не стоит посвящать слугу во все наши дела!» Алиса тряхнула волосами, но тут же замолчала, уступая слово их негласному лидеру. «Перейдем к делу». Серега тоже тряхнул своими вихрями и, подойдя к окну, задвинул занавески, погружая комнату в таинственный полумрак. «Итак, Кит свою миссию завалил, но над его наказанием мы подумаем позже. Сначала пусть остальные расскажут о своих успехах». «Я получил в библиотеке несколько дополнительных книг по истории секты. Но есть проблемы с чтением», — начала Алиса. «С информаторами лучше. Двое уже готовы работать. Еще четверо под вопросом». «У меня уже шестеро», — похвастался своими успехами Данила. «Причем все они из групп других мастеров. Так что через них мы сможем охватить почти все сферы жизни секты. Вот только, увы, на самом начальном уровне. На серьезные дела никого из новичков не допускают. Так что провал Кита — это действительно проблема». И тут уже Никита не выдержал. «Настоящая проблема — это то, что Зорг опасен». «Зорг?» — Алиса подняла брови. «Квинлан Зорг, тот, кто пригласил Викторию, он опасен. Да, у нее есть охрана от мастера Нила, но он все равно может напасть, и тогда...» «Точно!» — Данила радостно рассмеялся и хлопнул Никиту по плечу. Парень никак не ожидал подобной реакции и в итоге просто замер от удивления. «На нее нападают, ее защищают, но в этот процесс можем вмешаться и мы. Ничего особого от нас не потребуется, но зато в глазах девушки, если все правильно подать, именно мы сможем оказаться настоящими героями, с которыми не грех будет поделиться полезной информацией». «Она не может делиться ничем». «И не надо будет». Данила ни капли не расстроился от напоминания о печати молчания. «Зато ничто же не помешает ей устроить простенькую вечеринку своим спасителям прямо на рабочем месте. А там порыться в ее бумагах, уверен, будет совсем несложно». «Когда все закончится, я бы смогла отвлечь учеников мастера Нила, чтобы им стало совсем не до объяснений. Что же именно произошло?» Алиса включилась в разговор, воодушевленная открывшимися перспективами. А вот Никита стоял молча, раздумывая о том, какую странную кривую выписал их разговор. Он ведь просто хотел попросить своих друзей помочь Виктории, а теперь все рассуждают, как ее использовать для выполнения миссии Марики. С другой стороны, не все ли равно, почему они в итоге не останутся дома, а пойдут и сделают все, чтобы помочь Виктории пережить этот вечер? Квинлан Зорг сидел на крыше дома и наблюдал, как мастер секты теней выходит из здания полицейского управления. «И последнее указание. Прикрепите нового слугу, что я принял в секту, к ребятам из исследовательского». Зорг ухмыльнулся. Этот мастер с секты низшего уровня надиктовал команды в переговорный артефакт, еще не зная, что вокруг него уже выставлен купол тишины. И теперь, кем бы ни был этот слуга, никто так и не узнает, кому его припишут. Кстати, забавно получается. Официальный слуга без официальной привязки. Впрочем, какое ему, Квинлану Зорку, подмастерью секты среднего уровня, дело до таких мусорных сект, как эта банда теней? Перепрыгнув на соседнюю крышу так, чтобы ни единого звука не разнеслось по окрестностям, он продолжил следить за своей жертвой. Да, именно жертвой. Обычно Гвинланд старался не трогать лидеров сект без особой нужды. Но этот оказался уж слишком деятельным. Он тоже заподозрил что-то неладное у себя под боком и принялся копать, грозя разворошить муравейник и заставить тех, кого так нужно найти зорку, затаиться. Что ж, если кто-то ему мешает, он таких убирает. О боже, духовный цветок! Снизу раздался восторженный шепот мастера Нила. Он как раз проходил мимо незаметного проулка, когда порыв ветра донес до него странно знакомый кисловатый запах. Он лениво скосил взгляд в ту сторону и увидел его. Цветок, что при правильной обработке смог бы повысить его шансы когда-нибудь перейти на средний уровень развития. Нил не верил в случайности. Он всегда подозревал подвох во всем, что его окружало. Но сейчас аромат грядущих возможностей просто опьянил его. Забыв обо всем, он рванул в переулок, где, вопреки логике и здравому смыслу, выросло такое сокровище. Но стоило ему нагнуться за цветком, как незаметный бурьян, что до этого мирно стелился по углам, выстрелил четырьмя тяжелыми плетьми, сковывая руки мастера секты теней. А сверху на него в тот же миг спрыгнул Квинлан Зорг, прямо на лету активируя свой призрачный лик. Все прошло четко, так как он и планировал. Глупый мастер попался в ловушку, свернув туда, где на пару секунд его можно было лишить возможности использовать свои конечности. Да, Квинлан был сильнее, но он также понимал, что у любого, кто достиг ступени эволюции ядра, могут быть свои козыри в рукаве, которых может не хватить для победы, но вполне оказаться достаточно для побега. А именно этого он допустить не мог. Именно поэтому Зорг сначала обездвижил свою цель, а потом навалился, используя истинную форму. Мастер теней, ясное дело, попытался ответить своей, но на его низшем уровне это только лишь продлило агонию на дополнительные 3 секунды. Вот и все. Квинлан пнул ногой безжизненное тело. Теперь ему оставалось только придумать, куда бы его деть, и можно отправляться на встречу с Викторией. Кто бы мог подумать, что та девчонка, которую он в прошлый раз пытался взять в плен, абсолютно случайно, в итоге окажется той, кто ему на самом деле нужен. Зорг. С улицы в переулок зашла старая знакомая. «Айла Блэк, значит, я не ошибся, когда заметил тебя в прошлый раз. Как дела у Марики?» Квинлан попытался ощутить как можно больше пространства вокруг себя, чтобы не допустить атаки в спину. «И не стоит подходить ближе». Последнюю фразу Зорг сказал как бы между прочим, но его собеседница тут же замерла. Айла слишком хорошо знала исследователя секты Серебряного Волка, чтобы злить его сильнее необходимого. «От лица секты Мертвого Полудня прошу оставить это тело мне». Под глубоким серым капюшоном не было видно лица. Только длинные черные волосы, свисающие практически до пояса. «Пусть будет так». Квинлан не понимал, зачем Айле понадобилось тело мертвого мастера низшей секты, но решил не провоцировать конфликт. Если здесь она, то рядом наверняка найдется и второй последователь Марики, Солерс. Да и сама ученица Ангуса, шерсть ей в глотку. А сражаться, рискуя жизнью просто из принципа? Он не из таких. Да и кто в здравом уме будет так себя вести?